Офицер взял его, выпил залпом, сосредоточенно поставил на стол, сказал «благодарю» и тут же добавил, словно думая вслух: «Изенбург подал в отставку», после чего тяжелой походкой вышел из комнаты. Так и осталось непонятным, зачем он, собственно, приходил. Быть может, его привлек сюда яркий свет камина, запах еды, вина? Навар повторил: «Изенбург подал в отставку». Это известие никого не удивило. Изенбург был немецким бароном, и воевать против Германии ему было тяжело. Весьма вероятно, что и ему стреляли в спину. Все снова умолкли. Вдали раздался сигнал гарниста. Этот звук, грустный и печальный, словно призывал всех тех, кому уже не суждено являться на земле. Невандер встал, нервно топнувши ногой, а затем, поправивши пояс, оглядел своих понуро сидевших товарищей, процедил сквозь зубы какое-то проклятие и быстро вышел на улицу. Вслед за ним вышел вскоре и Рантиньи, выколотивший из трубки залу. Никто не полюбопытствовал осведомиться, куда они идут. Выйдя на улицу, они разошлись в разные стороны. Рантиньи пошел направо, тогда как Невантер свернул влево и безо всякой определенной цели быстро шел вперед по темной молчаливой улице. Обитатели города скрылись и разбежались, когда французские войска заняли его. Лишь кое-где, за редким исключением, виднелись слабо освещенные окна. Невантер бесцельно шел вперед. Его шаги гулко отдавались в безлюдной улице, залитой мертвенным светом луны. Было холодно, унылое настроение Невантера усиливалось с каждым шагом. Он дошел до предместья, но жалкие унылые лачушки заставили его повернуть обратно и поспешить вернуться на постоялый двор. На одном из дворов жалобно выл позабытый пес, позвякивая цепью. Невантер невольно вздрогнул. «Фу, как здесь жутко!» — прошептал он, и, словно желая звуком голоса рассеять нервное настроение, охватившее его в этой неприглядной обстановке, продолжал думать вслух. «Проклятый край! Проклятая война!» — говорил он. «Кто мог предвидеть это? Полк, сплошь составленный из врагов. Полк, расстреливающий своих же офицеров. Приятная обстановка и условия битвы. Служишь мишенью и спереди, и сзади. Да и что сказать, вышли немцы против немцев. Вот если бы дали под команду французов, дело пошло бы иначе. А в главном штабе, я это и знаю, и чувствую, относятся к нам подозрительно, недоброжелательно. Это к нам-то, офицерам, расстреливаемым своими же солдатами. Это великолепно, право». На этом месте размышления Невантера были прерваны громким отчаянным криком. Крик шел из небольшого двухэтажного дома по левую руку от Невантера. Голос был женский. Это был вопль живого существа, столкнувшегося лицом к лицу со смертельной опасностью. Невантер замер на месте, прислушиваясь и ориентируясь. Крики продолжали нестись, но словно заглушаемые грубыми руками. Невантер побежал, толкнул отпертую дверь и тотчас же понял, в чем дело. По мольбам обезумевшей женщины, несшимся из верхнего этажа, по грубому животному смеху мужских голосов, циничным шуточкам, проклятиям и возгласам. Тогда он быстро вбежал по лестнице. Наверху молоденькая девушка, почти ребенок, застигнутая в постели, полуобнаженная, отчаянно отбивалась от трех полупьяных солдат, носивших мундир полка Оверна. Наевшись досыта и напившись до отвала, они пошли на розыски любовных утех. Неосторожный свет в одном из домов привлек их внимание. Они вошли, не ошиблись в своих расчетах. В доме оказалась женщина, прелестный ребенок 16 или 17 лет. пышные темнорусые волосы разметались по плечам и прикрывали своим покровом ее стройную фигурку. Ее лицо было искажено ужасом.